Вот почему особенность сущности – это то, что, будучи тождественной одной по числу, она способна принимать противоположности в силу собственной перемены. Итак, о сущности пусть будет достаточно сказанного.